Разнообразные сладкие блюда. В этом разделе собраны рецептуры сладких блюд, которые по составу входящих в них компонентов и способу приготовления нельзя отнести к какому-либо определенному виду сладких блюд. Компонентами большинства блюд, описанных в этом разделе, являются фрукты и ягоды. Очень важно, подвергая их тепловой или другой кулинарной обработке, тщательно соблюдать технологию приготовления блюда, чтобы в процессе приготовления сохранить в сырье, возможно, большее количество витаминов. При приготовлении этих блюд целесообразно пользоваться указаниями и советами, приведенными в других разделах данной книги. 105. Апельсины или мандарины с сахарным сиропом. Апельсины или мандарины очистить от кожи и волокон, нарезать кружочками и удалить зерна. Мандарины можно разделить на дольки, нарезанную соломкой цедру ошпарить, приготовить сахарный сироп на воде, положить в него натертую цедру, апельсины или мандарины разложить в порционную посуду и залить горячим сиропом, дать постоять 2-3 часа, подавать в холодном виде. Апельсины 4-5 штук, мандарины 10-12 штук, сахарный песок стакан с четвертью, цедра половинки апельсина, вода стакан. 106. Яблоки в сметане с корицей. Вымыть яблоки, удалить сердцевину, нарезать кружочками, уложить в сотейник, залить водой, добавить сахар, лимонную кислоту и припустить до готовности. Сметану взбить с сахарной пудрой и корицей и при подаче полить ею разложенные в порционную посуду охлажденные яблоки. Яблоки 6-7 штук, сметана 1,5 стакана, лимонная кислота 0,4 грамма, сахарная пудра 2/3 стакана, корица 1/2 чайной ложечки, сахарный песок 1 чайная ложечка. 107. Груши в сиропе. Сварить на воде сахарный сироп, груши вымыть и, не удаляя сердцевины, сварить в этом сиропе до готовности. Готовые груши осторожно вынуть из сиропа и охладить. В сироп влить вино и уварить. Груши подавать в порционной посуде, залив готовым охлажденным сиропом. Груши 3-4 штуки. Сахарный песок 3 столовые ложки, вино виноградное 1,5 стакана, вода 2 стакана. 108. Яблоки с рябиной. Яблоки зимних сортов анис, титовка, грушовка промыть, выемкой вынуть сердцевину, рябину перебрать, промыть, смешать с сахарным песком и начинить ею яблоки, после чего яблоки уложить на листы, смазанные растительным маслом, и запечь в духовке. При подаче яблоки полить сахарным сиропом, сваренным на отваре из яблочных сердцевин и толченой рябины. Яблоки 4-5 штук, рябина стакан, сахарный песок 1,5 стакана. Для сиропа сахарный песок 0,5 стакана, рябина 1/3 стакана, вода 3/4 стакана. 109 рецепт. Яблоки печеные. Из промытых яблок, желательно зимних сортов, колончатой выемкой удалить сердцевину. Яблоки уложить на противень или в сотейник, отверстие наполнить сахаром, на дно сотейника налить немного воды. Запекать в духовке 15-20 минут. Готовые яблоки разложить в порционную посуду, полить сиропом и посыпать сахарной пудрой. Сахарный сироп приготовить на отваре клюквы. Яблоки 7-8 штук. Сахарный песок 0,5 стакана. Сахарная пудра 1 столовая ложка. Для сиропа сахарный песок 0,5 стакана. Клюква 30 граммов. Вода 0,5 стакана. 110. Яблоки, печеные с медом и орехами. Яблоки испечь, пользуясь рецептурой 109, предыдущей. жареные измельченные орехи смешать с разогретым медом. Печеные яблоки разложить в вазочки или креманки и залить медом с орехами. Яблоки 7-8 штук, мед 2/3 стакана, орехи ядро 0,5 стакана. 111. Яблоки, фаршированные рисом и изюмом. У промытых яблок сердцевину удалить специальной выемкой. Яблоки наполнить фаршем и испечь в духовке. Фарш приготовить следующим образом. Промытый рис отварить, изюм тщательно промыть, припустить и соединить с рисом, добавить сырые яйца, сахар, сливочное масло и все хорошо перемешать. При подаче яблоки посыпать сахарной пудрой. Яблоки 7-8 штук, сахарный песок 0,5 стакана, рис 2 столовые ложки, изюм 1/3 стакана, яйцо 1, масло сливочное 50 граммов, сахарная пудра 2 столовые ложки. 112. Яблоки, жареные в тесте. Промытые яблоки без сердцевины и кожицы нарезать кружочками толщиной 0,5 сантиметра и посыпать сахаром. Желтки, сахар, соль, сметану, муку тщательно перемешать и развести молоком. Белки взбить и осторожно ввести в тесто. Кружочки яблок при помощи поварской иглы погружать в тесто, а затем быстро класть на сковороду с разогретым жиром. Обжаривать до образования золотистой корочки. При подаче яблоки посыпать сахарной пудрой. Яблоки 5-6 штук. Сахарный песок 1 столовая ложка. Мука пшеничная 2/3 стакана. Яйца 5 штук. Сахарная пудра 2-3 столовые ложки. Молоко 2/3 стакана. Сметана 3 столовые ложки. Масло сливочное 60 граммов, соль по вкусу. 113. Шарлотка яблочная. Молоко, яйца и сахар тщательно смешать. Пшеничный черствый батон без корки нарезать кубиками и погрузить в яично-молочную смесь на 20-25 минут. Промытые очищенные яблоки без сердцевины нарезать кубиками, смешать с яично-молочной смесью и хлебом, добавить корицу. Смесь вылить на смазанный маслом и посыпанный сухарями противень и разровнять. Запечь в духовке. Готовую шарлотку нарезать на порции и посыпать сахарной пудрой. Хлеб пшеничный 300 граммов. Яблоки 3-4 штуки, яйца 2 штуки, молоко стакан, сахарный песок 3 столовые ложки, масло сливочное 40 граммов, корица молотая на кончике ножа, сухари молотые 2 столовые ложки, сахарная пудра 2 чайные ложки. 114. Чернослив в сметане или сливках с орехами. Тщательно промытый чернослив залить водой, нагреть до кипения, а затем дать набухнуть в течение часа-полутора. После чего вынуть косточки. Чернослив разложить в порционную посуду и залить сметаной или сливками, растертыми с сахарной пудрой и половиной нормы измельченных орехов. Сверху посыпать оставшимися орехами. Чернослив 2 стакана. Сметана – стакан или сливки – 1,5 стакана. Сахарная пудра – 1,5 стакана. Орехи ядро – 0,5 стакана. 115. Чернослив, фаршированный творогом. Чернослив тщательно промыть, залить небольшим количеством воды и дать набухнуть в течение 2-3 часов. Творог растереть с яйцом и сахаром. Из чернослива вынуть косточки и начинить его творожной массой, после чего выложить на сковороду, залить сметаной и запечь. При подаче полить растопленным сливочным маслом. Чернослив 3 стакана, творог 160 граммов, яйца 2 штуки, сахарный песок 3 столовые ложки, масло сливочное 40 граммов, сметана 3 четверти стакана. 116. Чернослив в молоке. Промытый чернослив залить кипящим молоком и оставить на час. Затем добавить сахарный песок и поставить в нежаркую духовку. В духовке молоко держать до тех пор, пока чернослив не станет мягким, а на молоке появится румяная пенка. Чернослив в молоке по желанию можно подавать как горячим, так и холодным. Молоко – литр, чернослив – стакан, сахар – 3 четверти стакана. 117 рецепт. Пюре из чернослива со взбитыми сливками. Перебранный, тщательно промытый чернослив залить небольшим количеством воды и припустить до готовности, после чего удалить косточки, протереть, добавить сахар, проварить пюре на слабом огне 5 минут, ввести ванилин. Пюре охладить, разложить в порционную посуду, сверху положить взбитые сливки, смешанные с сахарной пудрой. Чернослив 500 граммов, сахарный песок 250 граммов, сливки стакан, сахарная пудра 2 столовые ложки, ванилин на кончике ножа. 118 рецепт. Черника с медом и орехами. Перебранную промытую чернику разложить в порционную посуду и залить медом, смешанным с измельченными орехами. Черника 3 стакана, мед 2 трети стакана, орехи ядро полстакана. 119. Гоголь-моголь. Яичные желтки растереть с сахаром и лимонной цедрой, натертой на терке. В смесь влить вино. Массу взбить до консистенции густой сметаны и разложить в порционные креманки или вазочки. Яичные желтки 10 штук, сахарный песок 3 четверти стакана, цедра 1/5 лимона, вино виноградное полстакана. 120-й рецепт. Снежки в ванильном соусе. Яичные белки охладить, взбить, добавить песок, лимонную кислоту и хорошо размешать. Подготовленную белковую массу сформовать в виде шариков с помощью ложки и опустить в кипящую воду. Снежки варить 3-5 минут. Готовые снежки разложить в порционную посуду и залить ванильным соусом. Для соуса яичные желтки растереть с сахаром и соединить с молоком. Слегка поджаренную пшеничную муку развести небольшим количеством молока, так чтобы не было комков, и ввести в яично-молочную смесь, которую затем, непрерывно помешивая, нагреть до 80 градусов. В соус добавить ванильный сахар. Яичные белки 7 штук, сахарный песок 4 столовые ложки, ванильный сахар на кончике ножа, лимонный сок 1 столовая ложка. Для соуса молоко 0,5 литра, яичные желтки 7 штук, сахарный песок 4 столовые ложки, мука 1 чайная ложка. 121. Омлет с вареньем. Яйца, молоко, соль, сахар и натертую лимонную цедру взбить, желательно с помощью миксера. Массу вылить на разогретую с маслом сковороду. Когда яично-молочная смесь загустеет, на середину омлета выложить густое варенье, конфитюр или джем. Края омлета завернуть с двух сторон. С помощью ножа омлет швом вниз выложить на тарелку и посыпать сахарной пудрой. Омлет готовится порционно. Яйца 7 штук, молоко 0,5 стакана. Сахарный песок 1 чайная ложка, варенье, джем или конфитюр 3 столовые ложки, цедра 1/5 лимона, сахарная пудра 1 столовая ложка, соль по вкусу. 122. Яйца по-королевски. Желтки взбить при помощи миксера. Влить в небольшую смазанную маслом форму и запечь в духовке. Из сахара, воды и корицы сварить густой сироп. с помощью чайной ложки сформовать из запеченной яичной массы шарики и положить их в горячий сироп. Когда сироп остынет, добавить коньяк. Готовому блюду дать настояться в течение 2 часов. Яичные желтки 7 штук, сахарный песок 1 1/4 стакана, коньяк 1 столовая ложка, вода 1 1/4 стакана, корица молотая на кончике ножа. 123. Сливки с кукурузными хлопьями и вареньем. Сливки, добавив сахар, взбить до образования пышной массы. Затем, чередуя с хлопьями и вареньем, слоями уложить в порционную посуду. Сверху слой кукурузных хлопьев. Перед подачей на стол выдержать в течение часа в холодном месте. Сливки 3 стакана, сахарный песок 0,5 стакана, кукурузные хлопья 3 стакана, брусничное варенье 3 столовые ложки. 124. Творожная масса медовая. Яичные желтки растереть с сахаром и медом, добавить масло, сливки или сметану. Растереть творог и соединить его с яично-медовой массой, все хорошо перемешать. Подавать в порционной посуде. Творог 500 граммов, сахарный песок 1 столовая ложка, мед 3 столовые ложки, яичные желтки 4 штуки, масло сливочное 100 граммов, сметана или сливки 3 1/4 стакана. 125. Зефир яблочный. Промытые яблоки испечь целиком или разрезав на части и протереть. Яблочное пюре, добавив сахар, варить до загустения, непрерывно помешивая. Белки охладить, взбить и соединить с яблочным пюре. В смесь ввести растворенный желатин, добавить лимонный сок, все тщательно перемешать, разложить в порционную посуду и охладить. Яблоки 6-7 штук, сахарный песок 1,5 стакана, яичные белки 7 штук, лимонный сок 2 чайные ложки, желатин 1 столовая ложка. 126 рецепт. Зефир земляничный со сливками. Перебранную промытую землянику протереть, соединить с сахаром и, непрерывно помешивая, проварить до загустения. Сливки и белки, охладив по отдельности, взбить, после чего все соединить, ввести растворенный в воде желатин, массу размешать, разложить в креманке или вазочке и охладить. Земляника садовая 450 граммов, сливки 1 стакан, сахарный песок 1 стакан, яичные белки 7 штук, желатин 2 чайные ложки. 127. Пломбир с вареными грушами. Промытые очищенные груши с удаленной сердцевиной разрезать вдоль пополам и варить в сахарном сиропе до тех пор, пока плоды не станут прозрачными. Взбить сливки. Пломбир размять в эластичную массу, выложить им стенки и дно формы слоем 2-3 см. На пломбир положить груши, посыпать их измельченным жареным миндалем, сверху положить взбитые сливки, затем опять груши, орехи, сливки и так укладывать почти доверху, не заполнив форму до краев на 2 сантиметра. Сверху уложить пломбир, после чего форму поставить в морозильное отделение холодильника на 10-12 часов. Перед подачей на несколько секунд опустить форму в горячую воду, выложить пломбир на тарелку, посыпав сверху орехами. Пломбир 400 граммов, груши 2 штуки, сливки 1 стакан, миндаль 0,5 стакана. Для сиропа сахарный песок 2 столовые ложки, вода 1 стакан. 128. Желе осеннее. Спелый арбуз средней величины тщательно вымыть, разрезать пополам поперек и, стараясь не повредить, вынуть мякоть. половинки арбуза вырезать зубчиками. Сварить сахарный сироп на воде, использовав половину нормы сахара. Промытые яблоки и груши очистить, удалить сердцевину и нарезать дольками. Абрикосы промыть, разрезать пополам и удалить косточки. Яблоки, груши и абрикосы сварить в сахарном сиропе, не допуская разваривания, после чего шумовкой осторожно вынуть из сиропа. Ягоды винограда без косточек снять с кисти и промыть. Мякоть дыни нарезать кубиками. Третью часть мякоти арбуза нарезать кубиками, а оставшуюся мякоть, измельчив вместе с образовавшимся арбузным соком, положить в отвар из-под фруктов, добавить оставшийся сахар, яблочные и грушевые очистки, корицу, вино, довести до кипения и варить 3-4 минуты, после чего процедить и ввести набухший, предварительно замоченный в небольшом количестве воды, желатин. Получившимся сиропом, остудив его до 30-40 градусов, заполнить половинки арбуза на 1/4 их объема. Поставить на холод, и когда желе застынет, красиво уложить на поверхности дольки яблок, груш, абрикосов, кубики арбуза, дыни и виноград. Фрукты вновь залить тонким слоем сиропа, дать застыть. Чередовать фрукты и желе до тех пор, пока половинки арбуза не будут заполнены. Сверху залить слоем сиропа. Подавать на стол желе осеннее следует, поставив половинки арбуза на круглые блюда. Желе вместе с арбузной коркой режется на порционные куски прямо на праздничном столе. Продукты для желе осеннее. Арбуз 2-3 килограмма. Груши 4-5 штук. Яблоки 4-5 штук. Дыня 400 граммов. Абрикосы 350 граммов. Вино виноградное, стакан. Виноград, 250 граммов. Сахарный песок, 2 стакана. Вода, 0,5 литра. Корица на кончике ножа. Желатин, 5 столовых ложек. 129-й рецепт. Новогодний омлет. Яичные желтки смешать с сахарной пудрой и растереть до образования однородной белой массы. Охлажденные белки взбить до образования густой пены, постепенно добавляя сахар. Смешать желтки с белками, прибавить муку, все слегка размешать. Разогреть на сковороде сливочное масло и вылить полученную яичную массу. Сковороду поставить в средненагретую духовку и запекать в течение 10-15 минут, пока омлет не поднимется и не подрумянится. На середину готового омлета положить земляничный джем или пюре из консервированной земляники и при помощи лопатки сложить омлет пополам, так чтобы джем оказался внутри, а омлет получил форму полумесяца. Готовый омлет положить на блюдо, посыпать сахаром, который затем прижечь раскаленным железным прутом. Полоски карамелизованного сахара должны образовать квадраты или, по желанию, другие фигуры. Вокруг омлета, уложенного на металлическое блюдо, разложить кусочки сахара, пропитанные теплым ромом. Перед самой подачей на стол сахар поджечь. Яйца 9 штук, сахарная пудра 3/4 стакана, консервированная земляника или земляничный джем 200 граммов. Масло сливочное 50 граммов, мука 1 столовая ложка, сахарный песок 3 столовые ложки, сахар колотый 1-2 куска.